Глава 20. Нам нужна пропаганда. 17 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Крымский район, поселок Жемчужный, первая половина дня. В Жемчужном кипела работа. Мертвый, оставленный человеком поселок ожил. Обосновавшаяся здесь трудовая армия Содружества заняла большую часть домов в поселке. Часть домов уже переоборудовали под склады, во дворах пилили деревья, косили траву, расчищали улицы. Работали в основном бабы. Большинство мужиков с утра после завтрака в общей столовой, под которую приспособили самый большой дом по улице с незатейливым названием «Центральная», отбыли на конных повозках в Верхнебаканский. Из рабочих в Жемчужном осталось 6 крепких мужиков, взявших на себя самую тяжелую работу, и 30 баб. Отвечавшие за охрану тружеников и тружениц-искатели, сводный отряд со всего Содружества, несли дежурство на устроенных на въездах в поселок блокпостах и размещенных на окраинах наблюдательных пунктах, патрулировали улицы. После событий 15 числа, когда отряд деда Кондрата перебил в Верхнебаканском и Владимировке группу разведки Рейха, охрана Жемчужного бдела с удвоенной силой. Из показаний допроса единственного пленного фашиста, взятого возле объекта, следовало, что 5 из его группы, во главе с целым майором, удалось уцелеть. В день, когда лысых наблюдателей накрыли, их майор с 4 бойцами выдвинулся сюда, в Жемчужный. Однако здесь фашистов выловить не удалось. В своем лагере во Владимировке фашисты также не появлялись. Пустошь большая, мест, где можно укрыться, много. Эти 5 и сейчас наверняка были где-то здесь поблизости. Так что бдительность в ведомстве дрона была маниакальная. Сам дрон ни минуты не сидел на месте. Известный и прежде своим пристрастием к порядку и дисциплине прикубанский командир в последние 2 дня стал еще суровее. Как заводной он постоянно перемещался по Жемчужному и его окрестностям. То один, то с патрулем, проверяя блокпосты и НП, осматривая подступы к поселку, заглядывая под каждый куст на предмет наличия засевшего там врага. «Здоровая бдительность и тяжелая паранойя — суть синонимы», — часто повторял в эти дни дрон слова из популярной в библиотеке Прикубанского довоенной книги, автор которой по досадной причине отсутствия у книги обложки прикубанским читателям оставался неизвестен. Дрон был на западном блокпосту, когда с дороги послышался топот конских копыт. По звуку лошадей было больше 2. Вскоре из-за поворота, до которого от блокпоста было 0,5 км, показались 3 всадников. Дрон взял у искателя, которого все звали Синицей, полевой бинокль и посмотрел на всадников. Это были Кувалда, Витек и Стас. Он узнал их сразу, без бинокля, но все равно осмотрел всадников. Для порядка. А вдруг кто-то из товарищей ранен? Или, хуже того, кто-то выдает себя за искателей, переодевшись в их одежду? В общем, посмотрел дрон в бинокль, убедился, что скачут действительно свои, и к месту в очередной раз процитировал слова безымянного автора о бдительности и паранойе. Блокпост представлял собой П-образную баррикаду из тракторных покрышек и мешков с песком, и стоял прямо на дороге, напротив сгоревшей когда-то заправки, от которой мало что осталось. Обочины дороги основательно заросли кустами терна, но не мешали обзору. Спрятаться в колючих зарослях можно было только сидя или лежа, если не шевелиться, и сидеть в одном месте. Дежурившие на блокпосту искатели, уже знакомый читателю Железный и Синица, коренастый широкоплечий парень с ежиком светло-русых волос из хутора имени Сталина, бдели здесь с раннего утра и до обеда. Потом они пойдут в патруль вместе с сидящими сейчас на наблюдательных постах котом и негром. «Андрей, а я как раз к тебе!» — перешел сразу к делу Кувалда, спешившись и поздоровавшись за руку с каждым присутствующим. Приехавшие с ним Витек и Стас тоже спешились и поздоровались со всеми. «Если по охране и обороне, то сразу говорю, людей не дам, Ваня!» — предупредил дрон. «У меня тут народу, как в Прикубанском, а под ружьем 20 человек всего». «Нет», — качнул головой Кувалда, — «я не за людьми. Он передал вожжи Витьку и, достав из кармана на кителе кисет и бумагу, стал сворачивать самокрутку. «А чем тогда я еще могу тебе помочь? Комендант, здесь вагон». «Только ты, Андрей, можешь помочь». Кувалда прикурил, затянулся и выдул облако крепкого табачного дыма. «И не мне, а всем нам, содружеству». «Это каким же образом?» Дрон переглянулся с Железным и Синицей, которые с интересом слушали разговор отцов-командиров. «Ты же у нас писатель?» — риторически спросил Кувалда и сам ответил. «Писатель. Вот и послужи содружеству своим писательским пером». Сказав это, Кувалда снова затянулся из самокрутки и серьезно посмотрел на Дрона. «Нам нужна пропаганда».